Глава 27. Битва автоматонов. Пара телега подпрыгнула на выбоине, перекосилась, провалившись задним колесом в яму, натужно фыркая и густо пыля, выбралась на дорожный горб и исчезла за ним, будто провалившись. Митя заметил, что урядник со стражниками принялись чуть отставать, явно пропуская их с отцом вперед и с ухмылками переглядываясь. Его параконь поднялся на возвышение, и Митя рванул рычаг, заставляя автоматон замереть на месте. Дальше была дорога. Нет, не так. Дальше дорога была. Вроде такой же проселок, что и раньше, но равнехонький, напоминавший хорошо откатанное полотно. Ни единой ямы, выбоины или горба. По обочинам тянулись, как по шнуру, выверенные полосы зелени, а дальше простирались разноцветные поля, тоже больше смахивающие на картинки из гимназического учебника, квадраты и прямоугольники. «Добро пожаловать в Анечкино имение», — улыбаясь, сказал Свинельд Карлович. «Как вам это удается?» — изумленно спросил отец. Пара телега неслась вперед птицей. Страшный груз в кузове больше не скакал, навевая пугающие мысли, а лишь чуть подрагивал. Автоматоны тоже ускорились, и хотя параконь мог пройти где угодно, ехать по-ровному было не в пример приятнее. «Повинность по поддержанию трактов у нас на крестьянах», — принялся пояснять германец. «А им какая нужда ровно делать?» «Самые большие ямы закидали, и достаточно, крестьянская телега пройдет. Это нам с нашими автоматонами, паротелегами и даже просто конными брычками требуется ровное полотно дороги. Я неоднократно выступал в земстве с предложением господам-помещикам принять участие в мостовой повинности для собственного же блага. Однако всегда имел лишь один ответ — дорого. Но хотя бы на своей территории я могу позволить себе не ломать дорогую машинерию из-за небрежно закопанной ямы». Бух, бух, бух! Митя повернулся в седле так быстро, что чуть не вывалился. Вдоль пушистого ярко-розового клеверного поля в густых клубах пара двигалась громадная стальная фигура, отдаленно напоминающая человеческую. То и дело она останавливалась, опуская заканчивающиеся ковшами ручищи, и тогда во все стороны летела земля. «Паробот, паровой работник», — с гордостью сообщил Свинельд Карлович. «Боронят, сеют, дорогу закатывают, ими же я и скифский курган раскапывал. Один мой, на нем работаю я или Ингвар, второй арендую у нашего механика, Герра Лемке, разом с его услугами». Только тут, хорошенько присмотревшись, Митя понял, что в проеме меж плечами железного чудища сидит человек. «Я надеялся, что удастся обучить какого-нибудь любознательного юношу из местных, чтоб наши мужики на эту монстру полезли, то не боже мой!» — покачал головой урядник. «Желающие нашлись, но приучить их заботиться о паработе не представляются возможным. Они не доливают воду, забывают его включенным, а чистить и смазывать автоматон их можно заставить только под страхом смертной казни». «Та шо ж сразу казнить? Можно ж сперши по мордасам?» — осуждающе начал Гнат Гнатыч. — «Я не бью своих работников по мордасам. Я их увольняю». — «Вот я и кажу, чего ж сразу казнить?» Митя их не слушал. У него аж в груди ныло. Паробот. Он должен забраться в эту штуку и закатать или покопать, или как его, поборонить. Но почему их пригласили шабельские, у которых так много дочек, и всего один паракот? Остановись они у Штольцев, он бы нашел случай. Хотя, сядь он в паробот, Алексей непременно об этом узнает и начнет измываться, что Митя в крестьяне подался. Где этому провинциальному ничтожеству понять чистый восторг перед автоматоном? Но так и впрямь можно опозориться. И поди докажи потом, что ты светский человек. Скажут, землю пахал. Но видеть поработ и даже не попробовать? Митя почувствовал, что его душа разрывается на части, и с ненавистью поглядел на катящего впереди Ингвара. Репутации никакой, делай, что хочешь, хоть на паротелеге, хоть на паработе, а еще за Лидией ухаживает. Не слишком ли много для германца из простого рода? Ингвар, даже не догадывающийся, какой он счастливчик, все гнал паротелегу меж полями, а трупы в кузове опять стали подпрыгивать, хоть дорога и ровная. Крикнуть Митя не успел, просто потому, что в этот раз сам себе не поверил. Солнце же светило, утреннее солнце, даже тени не было. Длинный сверток в кузове вдруг сел. Как был, свертком в рогоже, похожим то ли на червя, то ли на серый гороховый стручок. И из этой вот неестественной, невозможной позиции прыгнул, прямо из кузова, взвился в воздух. Ингвар, не замечая, продолжал гнать паротелегу вперед. Картина отпечаталась в глазах Мити, как изображение с модной серебряной фотопластины. Утреннее небо, чистое, точно его ночью тщательно протерла заботливая прислуга. Едва поднявшееся над горизонтом солнце уже слепит, и сквозь полуприкрытые веки темный сверток на фоне золота и голубизны. Рогожа слетела, и восставший мертвяк рухнул на шею бегущей за паротелегой лошади. Раздался жуткий всасывающий звук, конь жалобно протяжно заржал и упал на подогнувшиеся передние ноги. Выброшенный из седла стражник кувыркнулся через конскую голову и с размаху грянулся оземь. Его конь судорожно взбрыкнул точеными ногами и затих. Перемазанная кровью тварь оторвалась от конского горла, и Митя увидел их недавнего попутчика. Лицо инженера раздулось и казалось омерзительно глянцевым, как туго натянутый кожаный мяч. Синюшные пятна расползлись, покрывая лоб и щеки, в них совершенно утонули пустые темные провалы на месте глаз. Видна была только длинная узкая щель рта, черные, как у пса, губы растянулись, из по-стариковски пустых десен лезли треугольные клыки. С влажным чавканьем лопнули сапоги, выпуская кривые когти. Длинный раздвоенный язык по-змеиному ощупал воздух, и проклюнувшаяся в теле путейца тварь на четвереньках рванула к бесчувственному стражнику. Истошно ржали живые кони. Кауры урядника взвился на дыбы, отчаянно молотя копытами воздух. А сам Гнат Гнатыч вцепился в узду, пытаясь удержаться в седле. Лошадь второго стражника просто мчалась прочь, унося седока. Отец очнулся первым. Посеребренный клинок вспорол воздух, целясь в обтянутую форменным сюртуком спину. Тварь изогнулась с неожиданным проворством, точно сложилась пополам с запредельной, невозможной для живого существа гибкостью костей. Нож воткнулся в землю. Когти твари вспахали дорогу глубокими бороздами, мертвяк развернулся и кинулся на отца. Рывок рычага, автоматон поднялся на дыбы, стальные копыта нацелились мертвяку в морду. Тварь прыгнула и повисла на ноге пара коня, с диким воем рванула зубами паровой шланг, тенькнула лопнувшая пружина, раздался пронзительный свист, и струя кипящего пара ударила твари в морду. Стервец истошно завизжал и покатился кубарем. Обезноживший параконь принялся заваливаться на бок. «Прыгай!» Отец со Свинельдом дружно сиганули из седла. Пар мгновенно окутал автоматон. «Вж!» Черная тварь рассекла белое облако, перемахнула завалившийся автоматон и кинулась на людей. «Банг!» Пустивший своего параконя на перерез, Митя сшиб мертвяка стальной грудью автоматона. Тот покатился, вскочил. Аш! Половина лица мертвяка была сожжена паром, ошметки кожи висели лохмотьями, черная жижа капала на грудь, расплываясь по обшлагам форменного сюртука. «Брудер, брат!» Ингвар отчаянно дергал рычаги, пытаясь развернуть паротелегу. А над плечом у него медленно поднималось раздутое лицо мертвеца. Мите даже показалось, что так страшно оживший Гриша ему подмигнул. Жутко выпученный глаз закрылся и открылся, и когтистые лапы схватили Ингвара за шею. «А-а-а!» Ингвара дернула от рычагов, ударила спиной об кузов и тут же выгнула дугой. Мертвяк навис над ним, щеря зубы. Нож привычно скользнул Мите в руку. Он вскочил в седле. Оставшаяся без управления пара телега с грохотом пронеслась мимо, а брошенный нож гулко воткнулся в бортик кузова меж мертвяком и Ингваром. Мертвый Гриша повернулся и страшно зашипел. «Арррр!» Вот теперь Митя поверил в дедовскую секиру на стене в поместье Штольцев. Яростный Свинельд на ходу запрыгнул в кузов, схватил мертвеца поперек туловища, рванул, оттаскивая от брата, и, вскинув на вытянутых руках, с ревом швырнул под колеса. Пара телега врезалась в мертвяка, подпрыгнула на колесе, проехавшись ему поперек груди, и бортом зацепила Митиного пара коня. Автоматон шатнуло, так что Митя чуть не вылетел из седла, и за шею пара коня тут же ухватилась когтистая раздутая лапища. Мертвый путеец подпрыгнул, целясь Мите в горло, и юнош откнул его отверткой в широко открытый тусклый глаз. Отвертка застряла в глазнице, мертвяк отпрянул точно в страхе, но Митя знал, что это всего лишь остатки памяти живого. Убить Нава простым железом невозможно. Но все равно врезал по голове твари гаечным ключом, с каждым ударом все больше приходя в отчаяние, потому что мертвяк лез, и ничего ему не делалось. Отцовский нож вонзился в ладонь Нава, и тот повис, бешено ревя и цепляясь за край седла одной рукой. Самого отца не было видно. И даже оглядеться невозможно. Можно только бить, бить, бить. Бух, бух, бух. От тяжелых шагов содрогнулась земля, сверху упала тень. Блямс! Митя саданул гаечным ключом, с хрустом ломая Наву пальцы, и добавил каблуком в морду. Мертвяк сорвался. Наконец-то сорвался, оставив на краю седла парочку оторванных пальцев. Оскалился, подбираясь, как зверь перед прыжком. Бух! Земля снова дрогнула. Рядом промелькнула громадная стальная нога, и послышался влажный хруст. Ступня размером с рояльный табурет придавила мертвого путейца. Тот распластался на земле, но его руки и ноги еще отчаянно дергались в конвульсиях нежизни. Бах, бух, шлеп! Низкорослый старикан в седле поработа азартно орудовал рычагами, гоняясь за расползающимися на пальцах руками мертвяка и пытающийся ускакать ногой.